28. Сознание носителя света всегда принадлежит плоскости выше, чем сознание людей его окружающих, его современников. В этом его трудность и в этом его подвиг. Как бы человек высшей расы среди дикарей, так оно и есть в действительности, ибо сознание адепта может опередить общее развитие человечества на целый круг, а в редких случаях и больше. Приходится жить в тисках низших сознаний. Эту тягость окружающего несовершенства приходится нести не только им, высшим, но каждому высокому утонченному духу. Там, где низшие сознания чувствуют себя как рыба в воде, задыхается и страдает сознание утонченное. В своем развитии оно шагнуло далеко вперед, а вращаться ему приходится в грубых, несовершенных и несоответствующих его уровню условиях. Потому несущие добровольную миссию в тяжких условиях жизни земной, подвиг земной совершают. Явление чистилища на земле особенно усугубляет испитие чаши яда. Надо понять страдания развитого сознания в тисках недорослей. Часто задается вопрос, когда же будет легче? Разве может сознание, восходя и утончаясь, делать путь более легким? Одно только утончение само по себе заставляет остро чувствовать тягость несовершенства низкой плоскости сознания. Ну а через чистилище надо пройти, чашу яда испить, давление низшей сферы претерпеть и выйти победителем из этого непрекращающегося столкновения высшего с низшим. И не только победить, но и посильно поднять общий уровень мышления человеческого. Как буксир тянет за собою баржи, замедляя бег свой, так и служитель света все энергии свои полагает на служение общему благу. Легких подвигов не бывает. Так же не бывает легкой жизни тех, кто следует за владыкой.